Полный текст или изложение новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына, произнесенной по случаю нового 106-го года Чучи 2017-го, передавали с 1 по 3 января СМИ России, Кубы, Китая, Вьетнама, Ирана, Камбоджи, Мьянмы, Индонезии, Малайзии, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Венгрии, Болгарии, Швейцарии, Германии, Австрии, Никарагуа, Бразилии и США, а также сайты разных политических партий и организаций многих стран, в том числе Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом и Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма.